Александр Грин. Крысолов. Часть четвертая. Еще очень далеко от меня, не в самом ли начале проделанного мною пути, а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, послышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы, и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако, мысленно, я видел его спешащим осторожно, во тьме. Он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился ожиданием до боли в висках. Я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись. Но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания. Я встал и снова сел, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но осилив, наконец, мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным ударом, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались. Я колебался, потушить свечу или оставить ее гореть. Причем неразумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казались удачно придуманным средством избегнуть опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению, и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю как игрок в рулетку, который, переменив номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил, и стал ожидать во тьме. Между тем, не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за 5 или 6 стен от меня, перебегая от двери к двери со спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему, как автомобиль, моменту взаимного взгляда. И я молил Бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал. Я знал, что увижу его. Инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли во тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумеречного фантома и, страшнее всего, ужаснее падение с высоты. Ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется, и что отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась. Скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли. Остановились так близко от двери. И так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось. Некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Отрыбь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками. Я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло, как днем. Я получил рот нервного сотрясения. Но едва задержась, тотчас пошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал: «Идите сюда!» Затем прозвучал тихий, задорный смех. При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, выдержанной мной в течение, может быть, часа. «Кто зовет?» — тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность, отвечающую удовольствию слуха, и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов. «Идите, идите сюда!» Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: «Идите! О, идите скорей!» Я смотрел 5 или 6 комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты. И только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома, устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-нибудь действительно грозного среди безмолвного озарения пустот, я, наконец, резко сказал: «Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?» Прежде чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: «Спешите, не останавливаясь, идите, идите, не возражая». Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые, как плеск, и звонкие в своем полушепоте, как если бы прозвучали над ухом. Но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-нибудь врасплох на ускользающее движение женщины. Везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это, напоминая игру в прятки. И несколько раз уже с досады вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться. Остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня. Все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной: «Сюда, скорее ко мне!» Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще, и особенно в этих обстоятельствах величайшего напряжения, я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неспешно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства. Хотя вела она себя более чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызывающих ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем. И если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким: «Сюда!» Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса. «Я здесь!» — сказал, наконец, голос, тоном конца истории. Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше. «Хорошо. Но это в последний раз», — предупредил я. Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет. Я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека. «Где же вы? Остановитесь! Вы так спешите! Идите сюда!» «Я не могу. Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне!» Действительно, я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книге, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу грозбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда на невольный мой вскрик вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. И если изумление страха в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки, немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его. Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем. Поняв штуку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью, зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в 12 метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двойной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства. Но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода. Ширина достигала 6 аршин. Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалека свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам, но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал 5-го акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина. Из крана капала вода. Здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще шевелилось. Здесь отошел некто. Может быть, на расстоянии 10 шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Не следовало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой, хотя и с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный, тихий и безлюдный проход. Очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонясь к стене, в нишу заколоченной двери. Никакой звук, никакое доступное чувством явления не ускользнули бы от меня в эти минуты. Так я был внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле. Такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда, или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно, в смысле успокоения, если назвать таким словом «покой в бурях». Множество шагов раздалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов. Резко пильнула скрипка. Виолончель, флейта и контрабас протянули в разброд несколько тактов, заглушаемых передвиганием мебели. Среди ночи я не знал, который теперь час. Это проявление жизни в глубине 3 этажей, после уже испытанного мною над люком, звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неутомимо, я таскал бы выход из этого бесконечного дома. Но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было довольно велико, имея направление через противоположную стену, вниз. Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом. Оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при болезни потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась. Я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его внизу. Окошечко это выходило на хоры, совсем близко нависал пространный лепной потолок. Балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала. Лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее, чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души. Меж тем, как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигание стульев, неразборчивые обрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда. Кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации. Да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей, что угодно, но не прежняя холодная громадная пустота со застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке. Почти уверенно, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо. Пока я осваивался с его характером, музыка начинала играть кофешантанскую пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл под сурдинку, как бы по приказанию, однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок. Хотя и без точной для меня связи разговоров вблизи, некоторые фразы напоминали ржание, иные — жестокий визг. Увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камели. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней. Иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление, не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной игры и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось со звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики. Настала пауза. Несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами. «Привет, спасителю! Смерть Красолову! Смерть!» Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрашенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади, но только глубоко вздохнул. Никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться. За углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка. Но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они разговаривали с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившим теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание. «Он умрет, но не сразу. Вот адрес. Пятая линия, 97, квартира 11. С ним его дочь. Это будет великое дело освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен. Его ждут во множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри вход. Если ничто не угрожает освободителю, крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза.